Гранин, старый ты хрен, Макс сделал шаг навстречу и крепко обнял Павла. Я верил, что ты жив, но ты заставил меня поволноваться. Дьяков был куда более сдержанным в выражении эмоций и ограничился сухим приветствием. Что это у вас? Поинтересовался Родионов, указывая на Сержа. Плата за неудобство. Забирай его. Потом поговорим. Макс выхватил веревку из рук Черенко и снял ее с пленника, но рук ему не развязал. Потом вынул пистолет, обошел его сзади и толкнул к двери штаба. «Давай иди, дернешься, прострелю ногу», — спокойным голосом пригрозил он, и пленник, низко опустив голову, побрел в здание. Полковник проводил их взглядом и, когда бандиты и его конвоир скрылись в коридоре, обратился к Андрею. «В 20:00 у меня, а теперь идите, отдыхайте». Полковник развернулся и скрылся в дверях штаба вслед за Родионовым. Андрей посмотрел на Толю, тот пытался потянуться, но закряхтел и опустил руки, ребра сильно болели. «Вертел я такие походы», потрогав рукой ребра, серьезным тоном заявил Черенко. «Все, спать, да, это будет не лишнее», согласился Андрей. Впервые с того памятного вечера, когда Родионов назвал Андрея трусом, его снова позвали на совещание. Он с волнением переступал порог кабинета полковника и встретился взглядом с шестью парами глаз. Некоторые из них смотрели на него тепло, некоторые безразлично. Во взгляде Дьякова читалось пренебрежение, а Олег Гранин смотрел с вызовом и не стремился ничего скрывать. «Я все-таки против», — сказал он, обращаясь, вероятно, к отцу, потому что смотрел он по-прежнему на Андрея. Романов смутился от такой встречи и остановился в дверях, догадываясь, что речь идет о его присутствии в этом кабинете. «Последний раз повторяю, твое мнение в этом вопросе никого здесь не волнует», холодно и строго ответил Павел. Бернштейн сидел в углу у стола для совещаний. Рядом с ним со своим фирменным усталым флегматичным взглядом сидел Воробьев и ковырял в ухе мизинцем. Через одно пустующее место от него, хмуро глядя на Олега, развалился на стуле Макс. Дьяков сидел напротив него, а Олег стоял возле стола полковника. «Садись, Андрей», — дружелюбно пробасил полковник, — «ждали тебя одного». Андрей, слегка задетый поведением Олега, присел возле Макса. Тот скосил на него глаза и подмигнул, таким образом выражая доброжелательность и поддержку. Полковник, стоявший у стола, занял свое место, и Олег последовал его примеру. «Итак, если все успокоились, начнем». Олег демонстративно фыркнул в ответ на реплику полковника, чем моментально вызвал реакцию Павла. «Вон отсюда!» — вскипел Гранин. Олег посмотрел на отца изумленным взглядом. Он понял, что переборщил. «Немедленно!» — крикнул полковник. Парень медленно поднялся, с силой задвинул стул. «Из-за кого?» «Из-за этого!» — процедил он, все еще держась за стул руками и сверля Андрея неприязненным взглядом. Гранин поднялся, и Олег, хорошо зная своего отца и понимая, что сейчас его запросто могут спустить с лестницы, быстро покинул кабинет, громко хлопнув дверью. Павел некоторое время свирепо глядел ему вслед, затем повернулся и окинул присутствующих суровым взглядом. Его черты понемногу стали разглаживаться, и дальше он заговорил своим привычным, спокойным и деловым тоном. Поначалу Андрей чувствовал себя не в своей тарелке, но по ходу совещания понемногу отвлекался от неприятных ощущений. Обсуждаемые вопросы были важнее, а главное, интереснее его проблем с Олегом. Их он как-нибудь позже будет решать. В первую очередь обсудили проблему провианта. В убежище не было значительных запасов еды, а ртов прибавилось. Новоприбывшие, конечно, пришли не с пустыми руками, но много унести они не могли. Поэтому Дьяков регулярно отряжал людей по покинутым деревням, чтобы вывести оттуда оставшиеся припасы, пока это не сделали бандиты. Это были опасные поездки, волки искали их, желая выяснить, кто нападает на бандитов, но вопрос добычи провизии стоял остро, поэтому приходилось рисковать. Дальше разговор пошел о пленнике. Когда Макс рассказал, что ему удалось выяснить, в комнате воцарилась тишина. Исходя из полученной информации, волки не просто так начали заниматься набегами на деревни, которые раньше посещали редко. Они вывозили людей с определенной целью продать, как рабов, то есть, как скот. Что интересно, особого спроса на рабов в этих краях нет. Мелким бандам они ни к чему, а вездесущая гильдия почему-то предпочитает наемную рабочую силу. Возможно, потому что люди, обеспеченные в такие суровые времена всем необходимым, работают с полной отдачей и более надежны, чем безвольные рабы. А, может, причина в чем-то другом. Короче говоря, Спрос на рабов волкам обеспечивают две неизвестные банды. Одна уже давно периодически покупает у них небольшие партии, но только сильных и здоровых людей. Другая, недавно объявилась откуда-то с юго-запада. Эти скупают людей в больших количествах и им подходят почти все. Что это за банда, пленник не знал. Да и лидер волков, по его словам, тоже смутно понимал, кто они такие. Приезжали обычно пара каких-то монахов в рясах в сопровождении охраны, осматривали товар, грузили в грузовики и уезжали. По крайней мере, на вид они были похожи на монахов, а вот их охрана выглядела очень внушительно, причем настолько, что у волков сразу отпал интерес пытаться диктовать монахам условия. Тем более, что платили они щедро, даже слишком щедро. За двух рабов давали 10 автоматов, за 20-х – военный хамви или тонну солярки, а за сотню – что угодно, вплоть до танка. Боеприпасы, снаряжение горючее, медикаменты, провиант – купить можно было все. Чем была вызвана такая щедрость? Где монахи все это брали и зачем им столько людей, оставалось загадкой. Но то, что гильдия, скорее всего, не одобряла дальнейшего усиления волков, стало понятно сразу. Особенно когда Макс рассказал, что монахи предложили волкам союз и щедрую награду, если волки согласятся изгнать гильдию со своих территорий и прекратить с ней сотрудничество. Теперь все становится более-менее понятно, подытожил Павел. У гильдии есть сильный и влиятельный оппонент, который не боится настраивать против нее других игроков и снабжать их. Соответственно, гильдия решила действовать теми же методами и снабжать нас. Он обвел присутствующих взглядом и добавил с кислой иронией. Отличная идея загребать жар чужими руками. Никогда не обожжешься. Бернштейн поинтересовался, может ли пленник лгать, на что Павел и Родионов ответили такими ухмылками, что ответ стал очевиден. Похоже, методы допроса Родионова исключали это. К тому же бандит вряд ли мог быть подослан с целью сдаться в плен и подать дезинформацию организации, о существовании которой волки, как оказалось, даже не догадывались. А как с ним теперь быть? Поинтересовался Андрей. Он же видел убежище, знает, где оно находится. Будем держать его здесь? Гранин снисходительно улыбнулся наивности парня. Ему конец. Его нет смысла содержать. И тем более нельзя отпускать. Не забывай, что он собирался допрашивать и убить нас всех. Андрей согласно кивнул. Ему сейчас такое решение казалось жестоким, но он не рискнул высказывать свое мнение и поступил абсолютно правильно. Далее полковник рассказал о результатах своей встречи с Лионелли. Как он сказал ранее, гильдия желала ни много ни мало, а полной ликвидации степных волков. Торговец предлагал для начала ликвидировать лидеров банды и таким образом обезглавить ее. Чтобы помочь исполнению этой задачи, Лионелли даже не пожалел карты с отмеченными на ней укрепленными пунктами волков, их базами, инфраструктурой и местами, где могут находиться их главари. Стоит ли говорить, что карта торговцев оказалась гораздо более детальной, чем захваченная людьми Павла ранее? Ну и, разумеется, гильдия пообещала в недельный срок снабдить Гранина оружием, снаряжением и даже четверкой бронетранспортеров. А как дополнительную награду за выполнение Павлу пообещали также доставить медикаменты, топливо, провианты, два танка. Причем Лионелли смеялся и обещал дать танки и топливо авансом, намекая на положение дел с техникой у Гранина. Эти два часа были не самыми приятными в жизни Павла. Он вдоволь наслушался насмешек, издевок и заносчивости хозяина жизни, и не раз удерживал себя от намерения немедленно задушить Лионелли. В итоге ему пришлось переступить через себя, принимая условия торговца. Стать наемником для него всегда считалось позором, и он много лет отстаивал свою офицерскую честь, неоднократно отказываясь от подобных предложений, но новая суровая реальность требовала переступить через эти принципы ради будущего многих людей. К тому же он больше не был офицером. Теперь он был обычным человеком, ответственным за множество чужих жизней и, к счастью, интересы торговой гильдии и его собственные совпадали. Итак, что мы имеем? Волки, от 300 до 400 человек по прикидкам гильдии. Это не всего людей, а количество стволов. Наши засады проредили их ряды человек на 60, допустим, их осталось 340. По числу бойцов это в три раза больше, чем у нас. Засады в деревнях больше не приносят результата, бандитов теперь прибывает слишком много, поэтому, чтобы не рисковать людьми, нужно менять тактику. Волки пока ничего не знают о нас наверняка, но они понимают, что их потери не случайны, что кто-то дает им организованный и эффективный отпор. Нам нужно в кратчайшие сроки нанести им максимально возможный ущерб перед решающим сражением. Уровень их подготовки невелик, организации, тоже дисциплины практически нет. Разница между ними и простыми жителями деревень – наличие оружия и желание его применять. Это значит, что у нас хорошие шансы. Он сделал паузу, ожидая вопросов, но их не последовало. Масштабы действий вырастут, поэтому нужно доформировать новые соединения, продолжил Гранин. Коля, Макс, вас двоих мало. Нужны люди, которые смогут командовать отделениями. Надежные люди. Да, я знаю, что у нас дефицит кадров, что много толком не обстрелянных бойцов, но время не терпит. Сейчас мы находимся в ситуации, когда количество важнее качества. Павел отхлебнул воды из стакана, стоявшего у него на столе, и продолжил говорить. В течение недели гильдия организует две колонны подальше от глаз волков и доставит нам обещанное. Мы получим провиант, амуницию, топливо, оружие и технику. За эту неделю мы должны как следует подготовиться, поэтому нужно сделать следующее. Родионов, организуешь учебку для командиров отделений. Возьмешь людей, проверенных, которым можно доверять, но желательно с наличием логики и мозгов. Навскидку могу предложить Петрова, Чурка, Олега и Андрея Романова. Воробьев пройдет подготовку для повторения, заодно сможет что-то подсказать новичкам. Еще троих выбери сам. Андрей непроизвольно раскрыл рот, слушая Павла. Макс легким движением руки помог ему его закрыть. «Товарищ полковник», — подал голос Воробьев, — «явление Христа народу». «Он говорит», — пошутил Макс. «Слушаю, Сергей», — Гранин не обратил внимания на шутку, хотя остальные, включая самого Воробьева, засмеялись. «Прошу исключить меня из списка. Я понимаю, что нам не хватает командиров, но я не гожусь. Вы знаете это не хуже меня». Гранин медлил с ответом. На его лице не отражалось недовольство замечанием Сергея, как ожидал Андрей. Или же Гранин очень хорошо скрывал свои истинные эмоции, но похоже, Воробьев действительно не годился. «Ладно, тогда пойдешь в отделение к Романову, будешь помогать, а до того поступаешь в помощь Дьякову. Коля, на тебе подготовка рядовых бойцов, физическая, но главное, тактическая и стрелковая. Постарайся обучить их взаимодействию в парах, в группах и в отделении». Андрей тоже намеревался возразить, но прежде чем снова открыть рот, вспомнил о том, что однажды он уже умудрился неприятно удивить всех в этом кабинете. Он хорошо помнил и свои собственные ощущения после этого, и отношение остальных тоже, поэтому решил рискнуть и в этот раз просто плыть по течению. «Хотят, чтобы он что-то делал? Хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет». Зная он, к чему это в итоге приведет, вряд ли согласился бы. Лишь через много месяцев спустя он смог принять свой выбор, сделанный в тот день. И еще больше времени у него ушло на то, чтобы смириться с ним. «Я займусь разведкой и сбором людей и провианта», — продолжил полковник. «Вопросы?» Вопросов ни у кого не было. Задачи были поставлены и каждому предельно ясны. Оставалось засучить рукава и работать, чем все и занялись. Глава 4.1. Освобождение. 1. Обучение оказалось чересчур насыщенным. Андрей ожидал, что будет трудно, но Родионов превзошел всякие ожидания. Макс совершенно не жалел парней. Буквально по 18 часов в сутки они сидели над картами и образцами оружия, учились ориентироваться на местности, грамотно выбирать, оборудовать и маскировать позиции, отмечать ориентиры, наступать и обороняться. В качестве отдыха для мозгов он гонял их по округе в темпе напуганного хищниками стада антилоп, и сам носился с ними, матом и затрещинами подгоняя отстающих. В конце концов, постоянный недосып и усталость начали сказываться на его подопечных, и они все чаще теряли концентрацию и, как говорил майор, тупили. Казалось бы, не пора ли ослабить давление? Нет, от этого Родионов становился еще свирепее. Лично для Андрея сложности добавлял еще и Олег Гранин. Он всячески демонстрировал свое презрение к Андрею, позволял себе нападки в его адрес и даже откровенно провоцировал. Сначала Романов пытался по-хорошему поговорить с ним и разобраться, в чем дело, но когда несколько попыток закончились неудачей, он тоже стал испытывать к Олегу ненависть. И чем дальше, тем больше все усугублялось. Макс почему-то игнорировал их грызню, встревая только когда дело могло дойти до драки. Поэтому окончание обучения Андрей встретил не без радости. Он с гордостью смотрел на себя в зеркало. Оттуда на него глядел уставший, сосунувшимся лицом и кругами под глазами парень, во взгляде которого сквозила покорность судьбе. Теперь он, командир отделения, наспех обученный, неопытный, не совсем уверенный в том, что готов к предстоящим испытаниям, но все равно полной решимости эти испытания пройти. Он много размышлял о том, как все это будет, пытался предугадать сложности, придумывал варианты их решения, но все равно был катастрофически далек от реальности. Больше всего его волновала ответственность за жизни людей. Справится ли он с ней, сможет ли отбросить свои страхи в трудную минуту, но в любом случае отступать было некуда, так что он разумно решил разбираться с проблемами по мере их поступления. Гранин испытывал серьезные сомнения насчет того, насколько хорошим командиром может стать парень, который боится и не хочет убивать. Впрочем, время покажет. Сейчас он испытывал большой дефицит людей, которым можно было доверять, и которых можно было допустить к маленьким тайнам их организации. А навыки и психологическая готовность Андрея, здесь он перестраховался, зачислив к нему в отряд Воробьева. Тот тоже был не лучшим вариантом, но в критической ситуации мог взять дело в свои руки и хотя бы не допустить катастрофы. Людей в свое отделение Андрей набрал еще до курсов. Разумеется, первым делом он пригласил Игоря, перед этим долго и тщательно продумывая свою речь, но к его удивлению она не понадобилась. За время, проведенное в организации, Игорь сам сменил свое мнение. Теперь он тоже верил, что успех в борьбе с бандой возможен и чувствовал в себе готовность внести свой вклад. Не то чтобы он рвался в бой, но его подзадоривали достижения Андрея. Он немного завидовал и не хотел уступать брату. Также в отделение попали оба Черенко. Толя был легким, честным и отзывчивым человеком, впрочем, как и многие деревенские жители. Он легко шел на контакт, всегда был готов помочь и моментально вскипал, если кто-то пытался его зацепить. К тому же он говорил то, что думал, и этим вызывал симпатию. Еще семерых набрал Воробьев, высмотрев во время учений самых толковых парней, и выдернувший их буквально из-под носа у Олега, которого, как и Андрей, тоже не любил, хоть и никогда не показывал этого открыто. Подготовка к проведению большой операции была почти завершена. Несколько дней назад удалось захватить в плен еще одного бандита. Он повторил историю Сержа и добавил еще несколько незначительных, но дополняющих общую картину деталей. Исходя из полученных разведданных и опыта боев с бандитами, командование во главе с Граниным окончательно убедилось, что банда является плохо организованной структурой, со слабой дисциплиной и боевой подготовкой. Старожилы из деревень в один голос утверждали, что изначально степные волки были шайкой бывших уголовников и отморозков, жестоких и беспринципных людей. Они грабили, насиловали и убивали, а поскольку их становилось все больше и они были вооружены, то дать им отпор было делом нелегким. Поначалу многие пытались сделать с ними что-то, но такие попытки всегда заканчивались плохо, бандитов было больше, они были лучше вооружены и в итоге все равно побеждали. С годами банда стала еще более сильной, осела, окончательно подмяла под себя округу и еще лучше вооружилась. Гильдии здешние территории были неинтересны, поэтому она здесь не активничала, да и конкуренты сюда почти не совались. Но паразитический образ жизни для банды оставался основным. Они мало что производили и лишь потребляли, дая округу. По-прежнему проблемой оставались скупщики рабов. О них почти ничего не было известно, но из слов пленников было ясно, что они отлично вооружены, обучены и организованы. Из серьезных структур, подходящих под описание Гранину, пока что были известны только торговая гильдия и остатки регулярной армии, о существовании которых поведали все те же волки. Гильдия вряд ли стала бы покупать рабов, она могла их и по своим территориям наловить. А вот бывшие волки, бог их знает, что они теперь из себя представляют и на что способны. В любом случае покупатели были серьезной угрозой и играли роль темной лошадки. Слухи про них тоже ходили разные. Кто-то из новоприбывших деревенских слышал рассказы про монахов, которые таким образом набирают людей в свою секту, другие рассказывали про сатанинские ритуалы, культы, жертвоприношения и еще какую-то чертовщину, третьи выдумывали свое. В таком бедламе мистических историй трудно было составить объективное суждение на этот счет. Что же до убежища, то за последнее время сюда прибыло очень много нового народа, и теперь в просторной долине обитало уже больше 300 человек, и Гранин немного опасался утечки информации. В целях конспирации о своих планах он рассказывал только Дьякову и Родионову, а они уже доносили до подчиненных ровно столько, сколько было нужно для выполнения задачи. План, который Гранин и Родионов разработали совместно, был весьма амбициозен, что отображалось даже в названии операции «Освобождение». Что же планировалось? Во-первых, После проведенной большими силами разведки, Гранин проанализировал степень загруженности инфраструктуры бандитов и определил точки, наиболее подходящие для нанесения ударов. Планировалось с помощью хорошо скоординированных засад истребить значительные силы волков вне их укрепленных пунктов. Тактика опиралась на атаку объекта волков или проходящей колонны, их ликвидацию, а затем уничтожение подходящих подкреплений. Сделать все это нужно было в минимальные интервалы времени, в идеале одновременно во всех точках, но достичь такого можно было бы только при сверхудачном стечении обстоятельств, поэтому полковник небезосновательно полагался на глупость волков и их неорганизованность. Из слов пленных выходило, что они все еще не отдавали себе отчет, что у них появился реальный противник. Во второй стадии волки после серьезных потерь наиболее вероятно перестанут разъезжать, как хозяева жизни, и начнут концентрировать силы на базах и наиболее важных для них объектах. Это даст Павлу время для маневров. Вполне ожидаемо, что банда не захочет бросить районы с развитым сельским хозяйством и запасами продовольствия, а эти деревни были наименее укрепленными, и оборонять их так же эффективно, как печально известное Рыбное, они не смогут, да и сил им попросту не хватит. Главная ставка опять же делалась на недостатки организации и дисциплины. Допускалось, что основные силы будут сосредоточены в Рыбном, волчьем логове, которое полковник считал их главной базой, и на старой военной базе, где они хранили и ремонтировали значительную часть своего небогатого парка военной техники. Рыбное и волчье логово разделяло около 30 километров, а военная база была почти за сотню от них. Поэтому оперативно перебрасывать силы, особенно не зная, где будет следующий удар, волки не смогут. Все остальные укрепленные пункты волки либо бросят, либо быстро потеряют. На третьей стадии полковник планировал захватить волчье логово и по возможности взять в плен главаря банды. В теории все звучало не так уж сложно, при условии, что Павел располагал хотя бы двумя взводами хорошо обученных бойцов. На деле же он имел чуть больше 100 человек наспех обученных деревенщин, кто раз, а кто дважды бывавших в бою. Больше трети были совсем не обстрелянными. Гильдия дала ему 4 миномета, но у него не было обслуги для них. Она дала ему 4 ПТРа и 2 танка Т-72, но удалось наскрести только водителей и одного наводчика, и теперь этот куцый экипаж с напряжением всех сил пытался обучить еще хоть кого-то. В общем, головной боли у полковника хватало с избытком. Управлять ходом событий на местах предстояло Дьякову и Родионову, которые поделили зону проведения операции на две половины, а части, задействованные в ней, по 4 между собой. Андрей подчинялся Родионову. В его отряде было 12 человек, они были относительно хорошо вооружены и экипированы. Но главным оружием выступал их высокий боевой дух, насквозь пропитанный жаждой мщения. Около половины четвертого утра перед началом операции отряды собирались на плаце, готовые выступать. Все были напряжены, но полны решимости взять у банды реванш за все прошлые обиды. Здесь присутствовали все, включая Гранина. Наблюдая за последними приготовлениями и настроем своих людей, он решил обратиться к ним с речью. «Сегодня важный день», — начал он громко. «Сегодня мы узнаем, чего мы стоим. Мы в открытую бросим вызов несправедливости, алчности и жестокости. Мы завоюем свою свободу, завоюем право жить так, как мы хотим, гарантируем безопасность родным и близким. Вас отделяет от этого кучка взорвавшихся, отмороженных сволочей, которые годами издевались над вами, и теперь вы отомстите им за все. Вперед, к победе!» Его слова были встречены одобрительным ревом, который не стихал несколько минут. Группировка Гранина в подавляющем большинстве случаев побеждала неорганизованного противника и еще не несла серьезных потерь. Люди верили и в свои силы, и в талант своих командиров, и главное, что на их стороне правда. Но прочность своей веры им еще предстояло выяснить. В 4 часа утра отделение с интервалом в 10 минут начали выдвигаться в путь. Покинув долину, отделение Андрея направилось строго на северо-восток, пробираясь через не сильно густые заросли кустарника в небольших лиственных лесках. Листочки на деревьях уже давно распустились и с восходом солнца начали радовать взгляд своей девственной зеленью. Андрей не раз останавливался, чтобы осмотреться и вдохнуть полной грудью чистого лесного воздуха. Он был очень воодушевлен, покидая ворота базы. Он желал действовать, хотел проверить полученные знания и навыки в деле, мечтал отомстить волкам в конце концов. Но каждый сделанный шаг, каждый пройденный метр, порождали возрастающую тревогу. Справится ли он? И чем ближе они приближались к цели, тем сильнее становилось волнение. Хотелось бы с кем-то поговорить об этом, но Андрей не решался. Ни в коем случае командир не должен давать бойцам поводов для сомнений в нем. Одна из заповедей Родионова, которые он заставил курсантов зазубрить на зубок. Привыкшие к частой ходьбе по пересеченной местности бывшие крестьяне, а теперь солдаты маленькой армии бодро, лишь с небольшими остановками на перекус и короткий отдых, преодолели неблизкий путь. К 6 часам вечера отделение уже находилось в районе проведения операций. По дороге несколько раз попадались опорные пункты и редкие патрульные разъезды банды, поэтому отряду приходилось делать приличные крюки, чтобы их обойти. За день они преодолели почти 35 километров по пересеченной местности, что было для них достаточно серьезным расстоянием. Перейдя широкое поле и углубившись в лес, они остановились в небольшой ложбине. Было почти 8 и сумерки уже начали окутывать землю. Андрей решил разбить лагерь именно здесь, уж больно место было подходящее. Это был очень старый лес, заполненный гибкими, раскидистыми березами, ясенями с изящными, ажурными кронами и древними, как сам лес, дубами, которые и втроем-то вряд ли обхватишь. Такие исполинские деревья создавали впечатление, будто попал в сказку, где леса наполнены волшебными животными, говорящими человеческим голосом, живыми деревьями, феями, колдунами и прочими бессменными сказочными атрибутами. Андрей с детства любил лес. Эту любовь ему привил отец, с которым они ходили за грибами и на рыбалку к лесному озеру. Это бывало в те редкие дни, когда Виктор бывал в отпуске. Зануда Игорь оставался в Волгограде вместе со своими задачками и головоломками, а Андрей с отцом ехали к бабушке в деревню. Осмотрев ложбину, Андрей приказал остановиться. «Здесь остановимся на ночь», — указал он. «Черенка, осмотритесь вокруг еще раз. После моего последнего ночлега в лесу у меня постоянно дурные мысли в голове вертятся». «Понял», — криво ухмыльнулся Толя, затем сделал Кириллу знак, и оба удалились. Вскоре они вернулись, вокруг все было в порядке. Выставив дозоры, отделение взялось за ужин, но Андрею есть не хотелось, и он вместо этого стал устраиваться под огромным дубом на ночлег. Во время ужина, как водится, начались разговоры, в которые Андрею влезать не очень-то хотелось, но послушать, что за люди находятся рядом с ним, было интересно. «Наконец мы им врежем», — азартно бросил молодой парень по имени Саша, отпив из металлической кружки. «Ага, смотри, чтобы тебе не врезали», — осадил его неприятный тип по кличке Кулик. Это был типичный сельский мужлан лет 40 с неприятным взглядом маленьких поросячьих глазок и вечной вонью изо рта. Андрей бы в жизни не взял его в свой отряд, но в данном случае его мнение не спрашивали. «Не врежут, не волнуйся», — парировал Саша. «И я б на твоем месте лучше помалкивал. Из-за таких, как ты, нас столько времени прижимали». «Да прямо-таки», — взвился Кулик. «Братва, а ну-ка поспокойней. Это Сева, высокий, крупный мужчина, почти не уступавший то ли Черенко нравом и телосложением, решил пресечь назревающий конфликт. Что мы могли сделать?» — продолжил он, отвечая вместо Кулика. «С камнями партизанить? Вот сейчас да, другое дело. Спасибо Гранину и другим, что дали нам возможность освободиться». «Ага, конечно, держи карман шире», — снова начал брюзжать Кулик. «Загребут они жарок нашими-то руками, еще посмотришь. Счастье твое, что Толяна тут нет», — заметил Сева, который успел подружиться с Толиком. «Он бы тебе таких слов в адрес начальства не подарил». Все притихли ненадолго, представляя себе реакцию вспыльчивого Черенка, известного своей лояльностью к руководству убежища. Даже Кулик не решился вставить никакой гадости, разумно опасаясь, как бы его слова не передали Толе. «А я вот не пойму», — после паузы снова подал голос Саша. «А чего ж ты тогда тут делаешь, дядь Вань? Начальников хаешь, да и настрой у тебя какой-то не боевой совсем». «Чего хочу, то и делаю», — огрызнулся Кулик. «Мне бандюги тоже много нагадили. Только вот в отличие от вас, дубоголовых, я вижу, что начальство наше ничем не лучше их будет. Такие же сволочи. Дядь Вань, прикройте-ка лучше рот, а то воняет. Аппетит портите», — грубо, но без агрессии предложил парень с необычной фамилией Вурц. «Сопляк, я тебя научу старших уважать». Изо рта Кулика вылетел целый сноп слюней. Неизвестно, как именно Кулик собирался учить Вурца уважению, учитывая, что парень был явно покрепче, чем он, и большинство с интересом на это учение посмотрело бы, но появился Толя. Он ворвался в лагерь, с треском продираясь через кусты. Позади него, пыхтя, также продирался Кирилл. «Орете, как бабы на ярмарке», — зло прошипел он, обводя товарищей по оружию неприязненным взглядом. «Вы, БЛ, те тут не на прогулке. Андрей понял, что это должен был сказать он и укорил себя за промах. В любом случае все быстро и молча доели и разбрелись спать. И каждый получил возможность выучить свой урок. Но вот воспользовались этой возможностью, как всегда, не все. 2. С самого подъема Андрей был задумчив. Ему снился отец. Снилось, что они снова бродят почаще, собирая грибы, разговаривают, беззаботно дурачатся. Снились прежние времена, когда все было иначе, когда он еще и понятия не имел, что такое голод, жестокость и насильственная смерть. Проснувшись, он долго не мог прогнать из головы свой сон, хотя обычно наутро и близко не помнил, что ему снилось. В голове снова и снова всплывал образ улыбающегося отца. Профессор Бернштейн рассказывал, что часть людей обладает какими-то антителами и вирус им не страшен. То же самое и Толя говорил, не всех зараза берет. Раз мама умерла именно от вируса, а нам с Игорем хоть бы что, то иммунитет этот достался нам от отца. Получается, отец не мог заразиться и умереть. Но тогда где он? Почему не нашел нас? Ох, знать бы, откуда взялся этот чертов вирус. Так Андрей впервые подумал о том, что о вирусе ему действительно известно очень мало. Бернштейн рассказал им с братом немало интересного об эпидемии и ее причинах, но он сам знал не так уж много и потому новых вопросов тоже создал немало. Помимо этого голову Андрея занимали и куда более прозаические, но оттого не менее важные вопросы. Когда он соглашался стать командиром отделения, он не отдавал себе отчет в том, что ему придется не просто командовать людьми, а отвечать за них. Позже, открыв для себя этот неприятный довесок, он был немало удручен. Ведь как можно нести ответственность за жизни других людей, если ты и за свою-то не сильно способен отвечать? Неуверенности добавил и Кулик, который Андрею так не нравился. Он был единственным, кого им безапелляционно всучил Дьяков. И этот элемент, как его тут же окрестил Игорь, сразу же принялся оспаривать решение командования поставить командиром отряда молодого пацана. К счастью, Толик Черенко был на стороне Андрея, а против мнения охотника мало кто готов был идти. Он быстро заткнул Кулика, но зерно сомнения, посеянное в Андрея еще во время курсов, после этого случая дало всходы. Он начал чаще колебаться. В 3 километрах от цели отряд остановился и укрылся во овраге. Выслав разведчиков, Андрей по рации доложил Родионову о готовности и получил приказ ждать выхода на позицию отделения Чурка и Стахова, задача которых была – отсекать возможные подкрепления волков, спешащие к позициям Андрея. Вернулся Толик. Он доложил, что в деревне очень тихо, волков там почти не видать, но у них есть 2 БТР. Правда, некоторые из бандюков пьяные или обдолбанные, издалека не разобрать. Возможно, они все там не в себе. А вот население, похоже, почти все на полях. Это были очень хорошие вести, но, несмотря на это, Толя вел себя немного нервно, а поскольку скрывать это он и не пытался, то Андрей быстро это заметил. «Ты какой-то взвинченный, Толя. Все в порядке?» – спросил он. Черенко впился в командира взглядом, затем неопределенно покачал головой, махнул рукой и ушел. Через час на связь вышел Родионов, сообщил, что Чурка и Стахов на позиции и готовы. Также он напомнил, что нужно всячески стараться избегать жертв среди мирного населения. Легко ему говорить. Отключив рацию, Андрей осмотрел свой отряд. Бойцы молчаливо поглядывали на него из-под низко посаженных шлемов. Никто не выглядел напуганным или подавленным. Все хорошо понимали, куда и зачем они идут, но все без исключения волновались, что не было удивительным. Да, их волнение бросалось в глаза, но решимости все равно было куда больше. Один только Воробьев был, как всегда, невозмутим, по нему никогда нельзя было разобрать, что творится в его рыжей башке. Все слышали приказ, несмотря на сомнения, одолевавшие его в последнее время. В этот раз голос Андрея был твердым, как и полагается командиру. Выступаем. Часа за полтора отделение добралось до своей цели, расположенной рядом с лесом деревни. Поселение было по современным понятиям средних размеров, включало в себя около 3 десятков домов, большой амбар и боксы для сельхозтехники. Для 12 человек это было многовато, но Родионов не ставил задачу захватить и удерживать деревню или вычистить ее гарнизон. Андрей должен был лишь совершить неожиданный набег, а затем скрыться в чаще. Волков тут было человек 20, может 25, и, застав их врасплох, можно было натворить немало дел, прежде чем они опомнятся. А там у страха глаза велики, бандиты вызовут подкрепление и Чурка со Стаховым дадут им прикурить. Впрочем, было еще 2 направления, которые неким было прикрыть, но эти пути вели, по сути, в никуда, и Родионов был уверен, что оттуда на помощь волкам явиться просто некому. Андрей долго взвешивал все за и против, пытаясь выбрать тактику для нападения. Его нерешительность чувствовали не все, но Кулик был среди тех, кто чувствовал. Он начал обращать на это внимание бойцов, чем подстегнул Андрея быстрее определиться с тактикой. Романов разделил свой отряд на 4 группы по трое. Одной командовал он сам, другой, несмотря на протесты, Воробьев, третий, Толик. Четвертую Андрей доверил веселому и решительному Вурцу. «Не пойму, почему не ночью?» Недовольно ныл Игорь, когда они заняли позицию, готовясь к атаке. «Мы бы их как детей перебили, потому что у нас неопытные бойцы», — резко ответил Андрей, не желавший слушать подобную критику, особенно от брата. «Ты ночью своих от чужих не отличишь, а еще можно много жителей положить». Группы окружили деревню и ждали заранее указанного Родионовым времени для начала штурма. Два отделения должны были одновременно начать атаку на разные объекты, а остальные – прикрывать их от вероятных подкреплений противника. Игорь прикипел взглядом к стрелкам на наручных часах Андрея. Оба ощущали нарастающую внутри дрожь и изо всех сил старались сдержать ее. Куда там, их просто захлестывало. Третьим в их расчете был тот самый Кулик. Андрей имел немало сомнений на его счет, но все же почему-то решил, что лучше всего будет держать его при себе. И из них троих пока что именно Кулик проявлял больше всего самообладания. Часы показали 12:00. «Пора, вперед!» – скомандовал Андрей, и первым выскочил из чащи. Кулик бежал следом, Игорь слегка отстал. Добежав до ближайшего дома, Андрей остановился и прислушался. В деревне уже началась редкая стрельба. Либо кто-то начал раньше, либо сразу же столкнулся с сопротивлением. В группе Воробьева Сергей первым добежал до ближайшего дома и выглянул из-за угла. Тры были припаркованы у большого сарая в 50 метрах впереди. Сергей услышал, как дверь дома, рядом с которым он находился, отворилась, и на улицу прямо перед ним высыпали 6 бандитов. Они столпились во дворе, озираясь и матерясь. Двое на ходу застегивали пуговицы на куртках. «Чё за херня, кто стреляет?» — спросил один из них. «Я тебе справочная или что?» — огрызнулся другой. «Братва, дуем к бытрам, пока не просичим, чё за беспредел творится?» Все они трусцой посеменили к трам. Воробьев быстро сообразил, что делать. «Мочим их», — только и сказал он. Втроем его группа выскочила из-за дома и в мгновение ока они расстреляли всю бандитскую шестерку. Те не ответили ни единым выстрелом. «В уху, вот это мы им задали», — завопил Шилковский и тут же получил подзатыльник от Севы. «Заткнись, балбес, это тебе не игры», — осадил его Сева. «Кто сможет вести БТР?» — спросил Воробьев, не обращая внимания на их возню.